Мобилу вал. После нескольких важных звонков, после нескольких отважных шагов, ты готова, мне осталось совсем немного. Ты же слышишь, нас зовет дорога, идем. Мы не виноваты в том, что любим мы. Твои предки монстры против нас, увы. Вот тебе моя рука, крепче держи. Этой ночью мы спасемся, убежим по трассе с тобой туда, где не будут никогда нас осуждать. Только ты, я, ты же видишь, нам придется убежать с тобой далеко отсюда, в дальние края. Только ты, я, только ты и я. Ушли с рассветом, неожиданно, внезапно, как уходит лето. Теперь мы просто растворились где-то, мы ушли за горизонт. Мы исчезли, потерялись, мы освободились от вечной суеты. По трассе с тобой туда, где не будут никогда нас осуждать. Только ты, я, ты же видишь, нам придется убежать с тобой далеко отсюда, в дальние края. Только ты, я, только ты и я. Туда, где не будут никогда нас осуждать. Только ты, я, ты же видишь, нам придется убежать с тобой далеко отсюда, в дальние края. Только ты, я, только ты и я.